Ошибка номер 5. Отсутствие диалога с мужем. Когда мы с Андреем начали жить вместе, я отчетливо понимала, какой должна быть идеальная жена. Понимаете, в чем подвох? Жена, которая идеальна не для моего мужчины, а для мужчины как такового, абстрактного. И я четко выполняла план, стремясь к идеалу. Как? Вы уже знаете. Вставала в 6 утра, чтобы приготовить любимому завтрак. Весь день крутилась по хозяйству и изводилась ревнивыми подозрениями. Но ведь мне самой не был нужен любой мужчина. В юности у меня хватало поклонников, и круг общения, реального и виртуального, охватывал чуть ли не половину земного шара. Ну ладно, немного преувеличиваю, но у меня действительно было множество друзей и знакомых. И многие молодые люди с разной степенью настойчивости проявляли ко мне неподдельный интерес. Конечно, среди них были и симпатичные, и спортивные, и остроумные, но никто не вызывал во мне таких чувств, как Андрей. И моему мужу не была нужна просто девушка. Андрей вовсе не искал ни кухарку, ни домработницу, ни экономку. Ему был нужен друг, партнер, любовница. Я же не была готова на равных воспринимать мужа, совместно решать проблемы и делить ответственность. Я уверенно зашла за спину мужа, устроилась в его тени, отгородившись шваброй, и ежедневно убеждала себя и окружающих, что именно там мне самое место. И когда мой муж, возвращаясь домой после напряженного дня, хотел поделиться своими проблемами и идеями, я пихала ему под нос с ужином и уходила спать, мне же в 6 утра завтрак готовить. Стыдно вспомнить, но у нас не было ни общих друзей, ни совместного досуга. Во время ссор я вываливала на мужа все, что накопилось в моей голове, и просто физически не могла услышать его позицию. Выкрикивая собственные обиды в лицо своему мужчине, я попросту избавлялась от негатива, даже не подозревая, что проблемы нужно было не просто озвучивать, а устранять. Ведь и у него были серьезные основания для недовольства. У меня не хватало ни опыта, ни знаний, чтобы понимать мужа, считывать его невербальные сигналы. Поясню ситуацию. Андрей возвращается вечером и начинает рассказывать о забавной ситуации на работе, но я постоянно перебиваю его, уточняя, нужно ли подсолить супчик или поперчить, а может, укропчику добавить. Муж отвечает односложно, а рукой чуть ли не отмахивается от моих вопросов, но я и дальше гну свою линию. Ты будешь чай или кофе, в большой кружке или маленькой, с молоком или с сахаром, а хочешь, я телевизор включу? Андрей замолкает, ему не важны все эти детали. Он скучал, ждет тепла и общения с любимой девушкой, а получил равнодушную официантку, у которой на лбу написано «Кушать подано», а ел — свободен. «Разве это проблема?» — удивятся многие. «Не поверите, но да. Ведь я сама не девочка о порах. Вся эта поза кроткой, покорной домохозяйки совсем не мое амплуа. Видимо, поэтому так себе хозяюшка получалась. Я не могла стерпеть такого равнодушного отношения к своей стряпне, к проявлениям заботы, наконец». И я начинала слегка подшучивать над мужем, фразами вначале вполне безобидными, но, по сути, способными любого вывести из себя. Мои друзья и подписчики знают, что я очень веселый человек, но в тот деструктивный период моей жизни даже природная легкость характера и оптимизм начали превращаться в язвительность и сарказм. А психологи не просто так говорят, что сарказм — завуалированная форма агрессии. И вот на таком пустом месте мы ссорились. Кто был неправ? Муж, не понимавший, что я жду хоть какой-то оценки своих усилий, комплиментов, или я, не придававшая значения его стремлению пообщаться, поговорить по душам. Но со мной, конечно, все было немного сложнее. Если копнуть глубже, то становится очевидным, что я сама так ясно ощущала пустоту своей жизни, отсутствие хоть какой-то реализации, что пресловутые первое, второе компот становились для меня чем-то чрезмерно значимым. А как иначе? Я ведь весь день провела именно за приготовлением вот этого ужина. Даже вдуматься страшно. Целый день, возможно, весенний, солнечный, ушел на ужин, о котором завтра никто не вспомнит. А ведь за день можно успеть так много. Можно встать с новой идеей и уже к вечеру воплотить ее, проверено неоднократно. Или проснуться в своей спальне, а заснуть в отеле другого города. Каждый день уникален, и для счастья не надо ждать каких-то особенных дат и событий. Кто мешал мне радоваться жизни, наслаждаться ею, все уже поняли. Но, возможно, и вам это знакомо не понаслышке. Тогда запомните, фейерверки в небе так же красивы в понедельник, как и в пятницу. Шутки друзей заставляют хохотать в ноябре точно так же, как в мае. Объятия любимого согревают всегда, какие бы дедлайны, магнитные бури и астральные резонансы не творились в твоей жизни. Сейчас сложно представить, но, живя в крохотной квартирке, мы совершенно друг друга не слышали. Андрей хотел чаще выходить в свет, общаться с людьми, а я, напротив, стремилась забраться поглубже в свою раковину. Ему порой хотелось спонтанности и хаоса, а я цеплялась за порядок, пытаясь повысить свою значимость гордым ярлыком «хозяюшка года». Муж хотел страсти в постели, а я нервно щелкала выключателем и натягивала одеяло до подбородка. У меня же целлюлит и вообще фигура так себе. Сейчас он как это увидит? Почему мы не сели рядом и не обсудили наши проблемы? Да потому что мы не умели спокойно говорить об отношениях. Каждый начинал защищаться, приводя в пример поступки другого. И вы уже знаете, чем заканчивались наши разговоры по душам. Сейчас я точно могу сказать, что паре с подобной проблемой не обойтись без психолога. Только профессионал направит ваш диалог в нужное русло и позволит попросту донести до партнера именно то, что вас беспокоит, без передергиваний высказываний, припоминаний ситуаций и пустой критики. Отличие профессионального психолога от, скажем, подруги в том, что в беседе с психологом вы не стараетесь выгородить себя и принизить партнера. Сколько женских признаний начинаются фразой «В тот день я так устала, разозлилась, разнервничалась, а он…» Не нужно быть ясновидящей, чтобы понять, что при таком раскладе он виноват по умолчанию, самим своим существованием. Сидит, то дышит, днем в сообщении даже сердечко не отправил. Спасибо не сказал. С психологом этот номер не пройдет. В четком конструктивном разговоре быстро станет ясно, что, пожалуй, и ты… Порой бываешь что еще ведьмой? Не ангел. И все-таки не все пары готовы идти к психологу и искать тот самый путь к семейной гармонии, который оказывается вовсе не всегда через желудок. И как раз для таких скептических барышень есть я. Я уже разобралась в своих проблемах и, прорабатывая ошибки, вывела довольно эффективную схему ведения переговоров. Немного терпения, и я обо всем расскажу. Ошибка номер 6. Поиск советов не там, где надо. Читатели могут удивиться. Но как же так, Кристи? Неужели ты сама не понимала, что в твоей семье не все гладко? Конечно, понимала. Я честно прислушивалась к советам. Советам ведущих ток-шоу, ТВ-программ и авторских женских романов. Кому еще обратиться, я не знала, и ни родителям, ни подругам особо не говорила о проблемах и разногласиях. Авторы любовных романов культивировали женственность и целомудренность. Если на пути героя попадалась опасная женщина-вамп, он всегда по собственному почину выбирал кроткую и неиспорченную девочку, простую и наивную. Он ведь знал, что она его судьба, и чувствовал ее сердце. Жизненная ситуация, не так ли? Такие мужчины на каждом шагу попадаются, так же, как гномы, гоблины и единороги. Нет, я вовсе не против любовных романов как жанра, но теперь я понимаю, что это все-таки сказки. Добрые, романтичные, иногда пикантные. Своего рода волшебные истории для больших девочек. Зачем нужны такие книги? Затем, что взрослым девочкам, точно так же, как и в детстве, хочется верить в добро, справедливость и счастливое стечение обстоятельств. Я в 8 лет. Вымыла ручки, сделала уроки и погуляла с Мухтаром. Можно уже шоколадку? Тоже я, но в 18 лет. Учусь, подрабатываю, хожу на фитнес. Ну и где мой принц, пардон, приз? Самое смешное, что принц в моей жизни появился сам собой, без долгих ожиданий и залипаний в популярных приложениях для знакомств. Хотя, признаюсь честно, я пробовала искать счастье через такие ресурсы. Не думаю, что кого-то этим удивило, ведь сейчас, пожалуй, нет ни одного человека, который хоть раз в жизни не был там зарегистрирован. Как и все девочки, я выбрала самую красивую фотку для аватарки и написала о себе целую поэму. Рост, вес, хобби, любимые фильмы, приоритеты и цели в жизни. Но вместо ожидаемых остроумных красавчиков ко мне потянулся целый паноптикум моральных уродов. Женатики, комплексушники, неудачники. Большинство даже по фото вызывало стойкую антипатию. Это оказался очень неудачный опыт, и уже через неделю аккаунт был удален. Хотя при этом знаю прекрасные пары, которые познакомились на подобных сайтах. Но в моем случае никакие технологии не понадобились. Моя двоюродная сестра встречалась с братом Андрея. Однажды, когда я гостила у кузины, ее бойфренд решил, что еще один парень в нашей компании не помешает, и позвонил своему брату. Так в моей жизни появился Андрей. Появился. Да вот беда. Во всех сказках, детских и взрослых, финал наступает сразу после свадьбы, и никаких инструкций относительно дальнейшей жизни не прилагается. Думаю, не одна я теперь с позиции опыта задумываюсь, не развелись ли через год совместной жизни до свадьбы практически незнакомые со своими избранниками Золушка, Белоснежка и русалочка Ариэль. В общем, осознав, что от любовных романов конкретных рекомендаций не дождешься, я открыла иной ящик Пандоры, а именно телешоу. Ведущие популярных передач выглядели солидно и экспертно. Шутка сказать, по 8 мужей за плечами. Шучу, конечно, но опять же, если посмотреть на биографию многих наших селебрити, ратующих за семейные ценности и единственный брак на всю жизнь, то выплывет интересный нюанс. Сами дамы сменили пару-тройку официальных мужей, полдюжины гражданских, не говоря уже о легких увлечениях. Почему же женщины, на деле практикующие многократно растиражированный совет, мужчины как троллейбусы, ушел один, придет другой, в своих передачах говорят совсем другое? Уверена, вы угадали, потому что таков формат шоу. Будет новое шоу, возможно, будет новый образ, противоположные советы и иная позиция относительно положения женщины в семье. А еще, если честно, общее впечатление от увиденных передач свелось к тому, что все мужчины, мягко говоря, с подвохом. Первый муж пьет, второй бьет, третий ворует, а на соседку, посмотри, у нее еще хуже. Но и здесь все понятно, ведь мы говорим о шоу. The show must go on. Спокойные, размеренные отношения никому не интересны. Ох, в тот период наших с Андреем отношений мы украсили бы любую передачу. Так часто эмоционально мы ругались. Сейчас смешно вспомнить. Смешно? Удивится кто-то. Точно не стыдно, а, Кристина? Совершенно точно. Мне не стыдно за то, что я не знала, как нужно строить семейную жизнь. Ведь никто никогда не учил меня, как нужно это делать. И да, у многих женщин есть интуитивное понимание своей роли в семье. Врожденная женская мудрость, если хотите. Но, похоже, когда наверху раздавали такие вот скиллы идеальной супруги, я стояла в очереди за чувством юмора. Впрочем, не будем недооценивать телевизионных экспертов. В одном все многоопытные дамы были солидарны. Есть мужчины, а есть женщины, и у каждого пола свое предназначение. Для мужчин существует карьера, политика, творческая реализация, амбиции, а для женщины — дом и дети. Как же так? Ведь именно на телеэкранах мы видим массу успешных бизнесвумен, певиц и прочих реализовавшихся и независимых леди, спросят меня читатели. Так-то оно так, но это для единиц, ярких и особенных, которые рождаются в тот редкий миг, когда Меркурий и Венера выстраиваются относительно друг друга строго определенным образом. Ну или Уран находится в пятом доме. В общем, такие женщины — исключение, подтверждающее правило, и именно в силу своей исключительности они и дают советы наивным девочкам, попивающим пакетированный чай, сидя на тахте в съемной квартире. И я считала азбучной истиной, что карьера не для меня. Ну что я такого могу? Профессиональная реализация важна для моего мужчины, а я способна только создавать ему уютный быт, хвалить и подбадривать. Хочет муж поделиться своими новостями? Пусть расскажет. Не хочет — молча подай ужин и вовремя подливай чай в кружку. Именно так ведут себя идеальные жены. Так вещали мне телеэксперты. Вовсе не обязательно разбираться в его работе, он же не интересуется рецептом твоего борща. И мне даже в голову не приходило, что можно готовить ужин вместе, превратив это полезное занятие в приятный и порой очень даже романтичный досуг. Кстати, о досуге. Это тоже мужская прерогатива. Женщине, конечно, разрешается поболтать с подружками или с мамой, но не более. А мужчина волен отлучаться от дел семейных на неделю и больше. У него же рыбалка, охота, баня и прочие необходимости. Базовые потребности, и никак иначе. Вы замечали, как много позволяется мужчине в традиционной, домостроевской модели общества? Все эти истории из серии «перебрали с друзьями, оказались в другом городе» воспринимаются с пониманием и сочувствием. А девушка, отправившись на день рождения к подружке, должна ежечасно отзваниваться своему спутнику, чтобы он не беспокоился. Нет, конечно, я обеими руками за совместный досуг и категорически против угарных загулов, но все же такие вот двойные стандарты не могут не возмущать. Муж завел пассию на работе? Сама виновата. В зеркало на себя давно смотрела? Сидишь дома с тремя детьми, пока муж тестирует внедорожники с друзьями? Ну, на то ты и мать. Примерно такие установки я получала во время просмотра телепрограмм. И дело даже не в том, что теперь я знаю наверняка, что могу добиться не меньшего, чем среднестатический мужчина. Дело в том, сколько девочек ничего даже не пробуют после просмотра популярных шоу. И еще один важный момент. Выбирая советчика, вы автоматически выбираете совет. Если вы идете поговорить о своих проблемах к только что разведенной подруге, будьте готовы услышать, что все мужики козлы и вам ничем не лучше. Хотите поделиться ситуацией с бабушкой? Готовьтесь к советам из серии «Что всем, то и нам». И зато не бьет. Нет, возможно, именно ваша бабушка, женщина, житейской мудрости которой может позавидовать сам Далай-Лама. Я, естественно, усредняю ситуацию и говорю о типичной постсоветской пожилой женщине, не слишком избалованной судьбой. И герои шоу с их проблемами чаще всего не имеют никакого отношения к реальной жизни в целом и твоей в частности. Каждая пара уникальна, и универсального рецепта, способного, как по волшебству, изменить любые отношения, просто не существует. Чтобы получить образование, мы тратим годы и считаем это нормальным. Для получения любого профессионального навыка нам также нужны как минимум несколько месяцев. Ни один человек в здравом уме не хочет оказаться в салоне такси, водитель которого только вчера получил права, и никто не стремится попасть на прием к врачу, окончившему медицинский вуз прошлым летом. Серьезные проекты требуют времени, и семейная жизнь не исключение. Так что не стоит наивно надеяться, что чтение статьи глянцевого издания или просмотр популярной телепередачи смогут изменить отношения двух взрослых людей. Возможно, где-то существуют парни, которым жизненно необходимо свежевымытые полы, 5 перемен блюд за ужином и 7-слойный миндальный пирог на десерт. Где-то наверняка живет мужчина, который впадает в восторженный экстаз при виде собственной одежды, разложенной на полках шкафа по градиенту цвета. Но мой Андрей — человек совсем другого плана. На нем в буквальном смысле слова не сработал ни один телевизионный совет. Борщ не стал для меня приворотным зельем, когда наши отношения начали портиться, а смирение и кротость, которые я пыталась демонстрировать мужу вопреки своему взрывному характеру, вовсе не умиляли его, а раздражали и выводили из себя. Но не подумайте, что я такая ярая противница телевидения. Просто нужно уметь отделять мух от котлет. Шоу для развлечения, профессиональные статьи, семинары, сеансы терапии для решения проблем. Если у вас разболелся живот, то полезнее не тратить время на просмотры передач об особенностях пищеварения, шокирующих вредных продуктах и странных пищевых пристрастиях, а сходить на консультацию к гастроэнтерологу, и чем скорее, тем лучше. Жаль, всего этого я не понимала в 18 лет. Но опускать руки тоже не стоит. Я сумела найти способы, которые не просто улучшили мою семейную жизнь, а перевели наши с мужем отношения на другой качественный уровень. И я с радостью поделюсь всеми своими открытиями в последующих главах. А пока скажу одно. Прислушивайтесь к мнению людей, которые действительно эксперты в интересующем вас вопросе, и при необходимости постарайтесь узнать их мнение именно о вашей специфической ситуации. Способов связаться с публичной личностью или именитым психологом сейчас много. Можно написать в социальной сети, поучаствовать в онлайн-марафоне, написать на электронную почту, в конце концов. И доверяйте интуиции. Умница, когда я ждала первого ребенка, я, как и многие будущие мамы, сильно волновалась и беспокоилась по поводу целого ряда вопросов. Наша районная женская консультация в то время предоставляла первородящим совершенно бесплатную возможность пообщаться с психологом. И вот я, молодая и взволнованная, вхожу в кабинет опытного специалиста, чтобы поделиться всем, что ношу в себе уже пару месяцев. Конечно, как у любой женщины, впервые собирающейся стать мамой, у меня была целая вселенная вопросов. И вот в кабинете я встречаю уставшую женщину в растянутом свитере, с волосами примерно недельной свежести, остро пахнущую табаком и цедящую сквозь зубы. «Ну а у тебя что?» Все приготовленные слова так и остались невысказанными. Потому что я сразу поняла, и более того, почувствовала, что эта дама, прежде всего, сама глубоко несчастна, и я с ее помощью явно счастливее не стану. Задав для приличия пару дежурных вопросов и получив абсолютно шаблонные ответы в духе «Волнуешься? А ты перестань!», я с облегчением покинула кабинет. И сумела потом найти своего психолога, женщину, которая любит свою работу и с удовольствием помогает встревоженным пациенткам. И еще один момент, призванный проиллюстрировать бесполезность и опасность случайных источников информации. Когда, начиная осознавать собственную беспомощность, я, наконец, обратилась к интернету и принялась гуглить вопросы о проблемах в семейной жизни, контекстная реклама стала настойчиво выдавать мне акции по «Та-дам!» ринопластике. Занавес. Понимаете, в чем суть? Всемирная паутина подкидывает вам ту информацию, которая статистически имела успех у других пользователей с похожими запросами. Вот, например, вы вводите в строке поисковика «Как перестать ругаться с парнем» и получаете емкую рекомендацию. Для начала, дорогуша, исправь нос. Хотя, как мы все знаем, многие силиконовые куклы, изменившие под ножом пластического хирурга все, что можно, и еще чуть-чуть, продолжают выискивать в себе новые недостатки и страдать. Тогда как далекие от идеала красоты, но уверенные в себе девушки создают крепкие браки, успешные бизнес-проекты и просто наслаждаются жизнью, не обращая ни малейшего внимания на мнение хейтеров и завистников. Не могу не предостеречь вас от обращения ко всевозможным специалистам эзотерического профиля. Астрологам, гадалкам, тарологам, хиромантам. Конечно, минуты слабости, сомнений, ощущения собственной беспомощности ничто так не привлекает, как загадочный мир магии, полный чудес и обещаний. Но на деле возможны только два сценария. Согласно первому, под видом гадалки вам попадается мошенница, зарабатывающая на человеческом любопытстве и доверчивости. Чаще всего такие ведьмочки неплохо разбираются в психологии и чувствуют людей, так что ты услышишь именно то, что хочешь слышать. Начинают профессиональные волшебницы с комплиментов, потом ловко уточняют у клиентки пару-тройку фактов из ее биографии, а в конце разговора дают шаблонную рекомендацию, какую-нибудь абстрактную фразочку из наработанного за долгие годы практики списка. В этом случае клиентка ничего особенно не теряет, кроме ощутимой суммы денег из собственного времени. Во втором сценарии все интересней. Говорят, что существуют люди, которые действительно могут связываться с потусторонними силами и каким-то невероятным образом узнавать у инфернальных существ ответы на вполне земные вопросы. Предположим, что мы с вами в это верим. И приходим к потомственной бабке-шаманке, которая, макнув карты Таро в кофейную гущу, видит в зеркальном шаре такое, что «мама, не горюй». И, конечно, пришли мы не просто так. Мы на распутье. Не знаем, что делать, и нуждаемся в совете. И наша бабка, взглянув туда, куда простым смертным вход воспрещен, торжественно изрекает: «Поступай учиться на экономиста, а замуж иди за Игната». И, конечно, теперь впереди нас ждет работа, связанная исключительно с экселевскими табличками и семейная гармония с Игнатом. Но что, если перед нами в жизни лежали десятки и даже сотни дорог, ведущих к самым разным учебным заведениям и, как следствие, профессиям? И что у нас были шансы выйти замуж не только за соседа Игната, но и за самого Райана Гослинга? Что, если поступать нужно было не в престижный вуз, а в неприметный техникум, чтобы отучиться на парикмахера и, занимаясь любимым делом, так раскрутиться, что однажды отправиться на встречу стилистов в Милан? Познакомиться там с красавцем Массимо, выйти за него замуж и открыть в Бергамо собственный салон «Чао Белла». Может, как раз туда по ошибке жарким летним полднем заглянул бы и сам Райан. Или можно было бы пойти в поход, в горы и влюбиться в немногословного парня, который, кажется, может сыграть на гитаре абсолютно любую песню. И затем вместе с ним разрабатывать авторские маршруты и уже в качестве тренеров водить туристов между обрывов и лощин. Думаю, вы уловили мою мысль. Узнав о единственном правильном пути, мы закрываем для себя все остальные. А вдруг наш астральный проводник ошибся? Неужели тогда вместо удивительных путешествий, творческих прорывов и неожиданных судьбоносных знакомств нас ждет рутинная работа и будничная семейная жизнь с Игнатом из соседнего подъезда? В общем, для тех, кто верит в мистику, советую хорошенько подумать о том, сколько всего можно упустить, заглянув из любопытства дальше, чем следует. Еще один аргумент для всех читательниц, которые сталкивались в своей жизни с необъяснимым. Вмешательство в чужую судьбу требует ресурсов. И вот сейчас речь совсем не о средствах на вашей зарплатной карте. Решение приворожить упрямого негодяя, устранить коварную соперницу и вернуть пыл охладевшему супругу стоит прилично, и в расход могут пойти твое собственное здоровье, удача и творческие способности. Признаюсь честно, я не слишком верю в мистику. Возможно, где-то есть люди, связанные с потусторонними силами, но мне они не попадались. Хотя я слышала достаточно историй, чтобы категорически посоветовать своим читательницам держаться подальше от торфяных болот, потомственных ведуней и шаманов. Многим девушкам нравится думать, что в их проблемах виноваты исключительно внешние обстоятельства, ведь это полностью снимает ответственность самой страдалицы. Парень изменяет, так его приворожили. Никак не найти мужа? Все дело в венце безбрачия. Согласитесь, гораздо удобнее отдать всесильной чародейке несколько купюр, чем менять образ жизни, разрывать токсичные отношения или начинать активно искать суженого. Скажу больше, даже сам факт осознания того, что у вас проблемы, требует определенной смелости. Всем нам нравятся простые ответы на сложные вопросы, поэтому лжепсихологи и фальшивые ясновидящие всегда будут существовать. При этом, как я уже говорила, в случае обращения к такому эксперту вы или попросту ничего не измените в собственной жизни, или даже наворотите столько, что текущие проблемы покажутся детсадовскими разборками. Как по мне, то вообще странно отдавать на аутсорсинг решение главной задачи твоей жизни. Какие гарантии дает, предположим, астролог, нумеролог, таролог, бабка-травница, сосед с бубном, нужно подчеркнуть? В случае, если проблема с этим мужем не будет решена, мне же не предоставят такого же, но нового, нераспакованного, без тяжелого бэкграунда и вредных привычек. Вообще, я люблю сама все контролировать и досконально разбираться в том, чем занимаюсь. Возможно, поэтому спасение брака стало для меня своего рода проектом. Я не из тех хозяек, которые отдают ключ от квартиры прорабу и возвращаются взглянуть на результат только в конце ремонта. А если краска на деле окажется совсем не того оттенка, как на образце? Что же, мне потом жить в кухне грязновато-болотного оттенка вместо освежающе-мятного? Нет, я не успокоюсь, пока лично все не посмотрю, не проверю, не потрогаю. Во всех наших ремонтах я стараюсь максимально участвовать, и если мне надоест быть блогером, я с легкостью смогу зарабатывать на жизнь профессиональным бригадиром. Я не из тех мам, которые стремятся отдать своего ребенка в детский сад с самым долгим сроком пребывания, а на все вопросы чада безразлично отвечают: «Подрастешь, узнаешь». Кстати, буквально на днях наблюдала, как на ближайшей от нашего дома площадке гуляли мама с сыном лет 6. Молодая женщина сидела в телефоне, а мальчик носился в зарослях ромашек и любовался танцующими в солнечных лучах синими стрекозами и желтыми лимонницами. «Мам, а зачем нужны бабочки?» — раздался вдруг его звенящий голосок. «Ну?» — вынырнула из всемирной паутины мама. «В средней школе у тебя будет такой урок биология, там и объяснят». И, бросив на меня победоносный взгляд, она вернулась к своей новостной ленте. Вероятно, самой женщине такой ответ показался верхом педагогического триумфа. Но мальчик как-то сник. Ведь, по сути, ему не нужно было сложных речей про пищевую цепочку и значимости опыления цветов. Он хотел поделиться своей радостью от летнего дня, а оказалось, что не с кем. Кажется, сама я как-то пропустила урок, связанный с бабочками. Иначе как объяснить смутные представления об этих насекомых? Но для сыновей я всегда что-то придумаю и уж точно найду время полюбоваться вместе с ними этими летающими цветами и придумать им имена. А вообще, разве бабочки нужны не для красоты? Уверена, большинство моих читателей со мной согласится. Я всегда в гуще событий. Будь то выбор обоев и кафеля, изучение планет нашей Солнечной системы или классификация динозавров по цвету и свирепости. Так и с отношениями. Когда проблемы достигли точки невозврата, я поняла, что есть только два варианта — расставаться навсегда или спасать брак. И поскольку первый вариант мне совсем не подходил, пришлось серьезно потрудиться. Я обращалась к разным источникам, по кусочкам собирая пазл, призванный ответить на один главный вопрос — как нам с Андреем научиться жить долго и счастливо? Спойлер! Все совсем не так сложно, как мне казалось. Школьная геометрия куда мудренее. И чтобы закончить эту главу на позитиве, все-таки расскажу о своем опыте общения с потусторонними силами. Слабонервных просят... А нет, все в порядке, читать могут все. Так вот, в этот самый, не самый стабильный период моей жизни, когда подружка позвала меня с собой на прием к одному мастеру фэншуй. Мастера, кстати, звали Ольга, и на тот момент она была очень популярна в нашем городе, даже вела свою авторскую программу на местном радио. И вот каким-то образом подруга договорилась прийти к ней домой. Конечно, я не могла упустить такую возможность. Можно, наконец, лично увидеть, как же выглядит квартира, где в буквальном смысле все по фэншую. И, возможно, задать вопрос по поводу моих проблем. Признаюсь, квартира Ольги не произвела какого-то ошеломляющего впечатления. Там было довольно уютно, стильно, сильно пахло благовониями и, пожалуй, все. Но подруга с порога принялась, сбиваясь перечислять свои вопросы, а мастер фэншуй так интенсивно комментировала их, так ловко вела направление беседы, что довольно быстро подруга расслабилась, успокоилась и, кажется, сама нашла выход из большинства своих тупиковых ситуаций. Признаться, весь образ Ольги, ее плавная речь, произвели на меня впечатление, и я без колебаний выложила ей все свои проблемы. Есть мужчина, старше меня, люблю его больше жизни, а он, кажется, охладел. Ольга покачала головой и сказала, что я неправильно расставляю акценты в своей жизни, что я слишком молода для замужества, и с текущим партнером нужно попросту разойтись. А вот беспокоиться, что я останусь одна, не стоит. Нужно купить орла. Мое живое воображение тут же нарисовало сценку, в которой я притаскиваю в нашу съемную однушку здоровую хищную птицу и пытаюсь убедить Андрея, что птенчик поможет нам решить все проблемы. На робкий вопрос подруги, где, собственно, продаются орлы, Ольга пояснила, что царь птиц должен быть декоративным, например, бронзовым, и стоять где-нибудь в прихожей, символически впархивая в квартиру. «Именно так, девочки, в вашу жизнь впорхнет настоящий сильный мужчина», — пояснила Ольга. Затем фэншуй беседа перетекла на финансовый успех, и мы с подругой узнали. Утверждение о том, что деньги не пахнут, совершенно ложно. Всю жизнь нас обманывали. Деньги очень даже пахнут, причем почули. Положите веточку пачули в кошелек или капните в сумочку эфирным маслом, и деньги сами к вам потянутся, — промурлыкала наша гуру. Можно было бы продолжить писать, что мы немедленно понеслись на барахолку за статуэтками птицы благовониями. А потом Андрей, взглянув в глаза орлу, забыл все разногласия, и наш нынешний уровень жизни достигнут, потому что мы все, с ног до головы, душимся пачули. Добавляем растения в утренний омлет и кофе, натираем маслом полы и заправляем им автомобили. Но я за честность. Я даже не воспользовалась этими советами, сама решила проблемы с любимым и сама научилась зарабатывать деньги. И для меня все остается по-прежнему. Отношения — это работа, доход — это работа. Работа не в смысле тягостный, рутинный, изматывающий труд, но активность, деятельность, эффективность которой полностью зависит от приложенных усилий. Кто-то считает, что я не права. Я всегда рада узнавать новое, так что если птицы и ароматы преобразили вашу жизнь, пишите, обсудим. Подружка, кстати, купила орла, но замуж пока так и не вышла. Впрочем, ее статуэтка не выглядит стремительно пикирующим хищником, так что, возможно, ее суженый уже на подлете, просто не торопится. Но не нужно подозревать меня в узости взглядов и зашоренности. Я с неподдельным интересом и глубоким уважением отношусь к философии фэн-шуй и знаю случаи, когда одной женщине перестановка мебели в спальне, согласно рекомендации мастера, помогли избавиться от продолжительной бессонницы, с которой традиционная медицина ничего поделать не могла. Так что я поделилась именно своим опытом, оказавшимся для меня лично скорее забавным, чем полезным. Был у меня еще один эпизод, связанный с потусторонними силами. Не такой веселый. И, как вы уже догадались, речь все о том же нестабильном периоде отношений, даже самом провальном и тяжелом для меня моменте, когда Андрей признался, что у него появилась другая, а я собрала вещи и вернулась к родителям. Все произошло довольно стремительно. Муж с каждым днем становился все более замкнутым и отстраненным, мои расспросы ни к чему не приводили. и я не нашла другого способа узнать, что происходит с Андреем, кроме как влезть в его телефон. Кто ищет, тот найдет, и мне сразу повезло. Я увидела бесконечные звонки на один и тот же номер и даже не сомневалась, что номер принадлежит женщине. «Кто она?» — спокойно спросила я мужа. «Да так, одна давняя знакомая», — преувеличенно небрежно произнес Андрей. Больше он не давал мне никаких объяснений, но мы оба поняли, что именно сейчас происходит. Наши противоречивые, но все-таки искренние и серьезные отношения после этих слов превратились в пыль. На тот момент мне было всего 18, и я искренне верила, что вскоре мы поженимся, и уже мысленно нарожала Андрею кучу детей. В тот день мне показалось, что мир рухнул, а потом я впала в полнейшую апатию и прострацию. Несколько дней после нашего расставания я даже не могла ни с кем разговаривать. Просто лежала в постели, бесконечно прокручивала в голове наши ссоры, разногласия, примирения и пыталась понять, в какой же момент между нами что-то сломалось. Я то безумно ненавидела Андрея, то любила его больше жизни и во всем винила себя. Моя мама, чтобы хоть как-то меня отвлечь, пригласила в гости мою школьную подругу. И та, едва узнав о причине моего состояния, прошептала загадочно. «Крис, я знаю одну женщину, которая тебе поможет». Она так произнесла слово «женщина», что я сразу поняла, дело тут нечисто. В смысле, связано с нечистью. И, как вы понимаете, мою апатию как ветром сдуло. Я не пошла, а понеслась к этой самой ведьме. Ведь в моей голове на тот момент наша ситуация выглядела так. Мы с любимым жили очень счастливо, пока не появилась какая-то стерва и не разлучила нас. Ага, стерва. Это сейчас я сама могу вести семинары по семейным отношениям и точно сказать, если жизнь пары гармонична, там точно не будет места третьим лицам. И прекрасно понимаю, почему у Андрея возникла потребность в подобном общении. Но 18-летняя Кристина, расстроенная и потерянная, конечно, не была способна к анализу. И если честно, я не могу винить себя ни в неправильном отношении к ситуации, ни в выборе еще более неправильного метода решения проблемы. Даже самые взрослые дамы, умудренные опытом и образованием в сфере психологии, теряются, когда теоретически изученная вдоль и поперек проблема измены касается их самих. Чего же было ждать от меня? В общем, та женщина, к которой я все-таки пришла, сказала, «Он по-прежнему тебя любит, совсем скоро вернется, но снова уйдет». И это будет продолжаться циклично, пока ты не разорвешь этот порочный круг. Далее она предложила свою помощь за 20 тысяч рублей. Для меня это была огромная сумма, и я, честно признавшись, что таких деньжищ у меня нет, покинула неуютную квартиру провидицы. После того, как я поделилась этой историей в блоге, мои подписчицы рассказали мне множество удивительных историй о приворотах, порчах и сглазе. Одна женщина вернула мужа в семью, обнаружив в собственной постели глубоко под матрасом мешочек с чужими волосами, гвоздями и старым тряпьем, и избавившись от омерзительной находки. Другая в красках расписала ритуал сливания воска. Как свеча расплавится, так пропадет чувство супруга к разлучнице. Третья предложила свои магические услуги со скидкой по кодовому слову. Не берусь никого судить, но в моей ситуации все, что мне помогло, это работа над отношениями и хороший психолог. Сессии терапии мы с мужем, кстати, провели спустя несколько лет после нашего драматичного расставания, поскольку, как выяснилось, моя боль от предательства самого близкого человека со временем ослабла, затаилась, но не исчезла совсем. Так что, даже если все окружающие утверждают, что вашего мужчину околдовали, и сейчас за пару минут какой-нибудь инфернальный специалист все исправит с помощью красивого и таинственного ритуала, остановитесь и подумайте. А точно в том, что происходит, нет ничьей вины и нет ни одной причины, более прозаично объясняющей вашу с мужем ссору или расставание. И если есть хоть небольшой шанс, что дело все-таки не в том, что вашего любимого опоили болотной водой и накормили пиявками, то не ведитесь. Попробуйте поговорить с самим супругом, а не с парапсихологом или ведуньей. Проанализируйте ссоры и их причины. Возможно, все решится и без вмешательства темных сил. Ну а если душа очень просит ритуала, приобретите себе костюмчик сексапильной ведьмочки и так околдуйте любимого, чтобы никакие там разлучницы и близко не подошли. Ну о ролевых играх я расскажу немного позже. Ошибка номер 7. Холод в спальне. Тема деликатная, но когда я начинала писать эту книгу, пообещала себе говорить только правду, поэтому расскажу все как есть. В наши с мужем отношения я шагнула, не имея серьезного опыта интимной жизни. Ничего страшного, верно? Дурное дело нехитрое, подмигнут мне читательницы. Но проблема в том, что я не считала эту сферу жизненно необходимой для сохранения брака. Я не интересовалась сексом, не пыталась узнавать что-то новое, и вместо того, чтобы изучать свою чувственность и получать удовольствие от близости с мужем, попросту терпела эту грань супружеской жизни. Знаете, в духе наших прабабушек. Он мужик, ему это нужно. Мне и в голову не приходило, что мне это тоже нужно. И, конечно, этот аспект связан с уже упомянутыми проблемами. Моя низкая самооценка не позволяла мне раскрепоститься, почувствовать себя на 100% красивой и желанной. А весь быт, который я взвалила на свои хрупкие плечи, отнимал у меня физические силы, опуская либидо ниже всякой критики. Мои источники информации тоже не слишком помогали. В любовных романах героиня, оказавшись в мускулистых объятиях возлюбленного, закрывала глаза и мгновенно начинала испытывать жгучее наслаждение, возносящее их обоих на седьмое небо. Я же не испытывала даже приятных ощущений и попросту ждала, когда процесс завершится. Телепередачи, на которых, как вы помните, я довольно плотно сидела в тот период жизни, детали улучшения интимной сферы также не раскрывали. Рекомендации ведущих носили самый общий характер. Встречай мужа веселое, нарядное, душистое, и будет вам счастье. Примерно такие же советы можно подчерпнуть в глянцевых журналах. Купи новый комплект белья, смотри модели на страницу номер 5, помаду со страницы 8 и духи Limited Edition из нашего каталога. Попробуем последовать указаниям. Сперва я смотрю на фото нереально худой, скуластой модели и со вздохом понимаю, что игривый пеньюарчик, так выигрышно подчеркивающий все ее изгибы, на мне подчеркнет разве только вчерашнюю ватрушку и две слойки в придачу. Переключаюсь на духи с помадой и офигеваю от цен. Уверена, вы уже догадались, что вместо романтического настроения я добивалась только более глубокого погружения в пучину комплексов и депрессии. Позднее, когда я уже серьезно изучила эту тему и пообщалась со многими психологами и сексологами, поняла. Наша с мужем ситуация была не слишком типичной и действительно непростой. Что обычно происходит между влюбленными? Страстный бурный секс при каждой удобной возможности, который с годами становится все более будничным и предсказуемым, а при самом плохом раскладе вообще сходит на нет. Я же стала настоящей чемпионкой среди двоечниц. На том самом этапе, который большинство женщин вспоминает с ностальгической улыбкой, мол, а что было нужно-то в 20 лет? Продавленная раскладушка на даче друзей — это ж прям трамплин в мир любви и страсти. Парень и девушка настолько кайфуют от того, что они вместе, что им в радость даже акционное вино из картонной коробки и ржавый умывальник за сараем. После 10, 15, 100 лет совместной жизни, увы, ни один райский курорт с джакузи на крыше и коллекционным шампанским не вернет тот пыл и волшебство. Я же умудрилась испортить и скомкать тот самый простой, интуитивно понятный обоим партнерам период абсолютного интимного счастья. Зато все специалисты хором утверждали: «Кристина, с вами интересно работать. Да, я крепкий орешек». Но, конечно, я бы не писала эти строки с легкой улыбкой, если бы не сумела не просто решить свою проблему, а добиться того, о чем многие девушки не могут и мечтать. Классного секса, раскрепощения, понимания своего тела и тела любимого мужчины. И я очень надеюсь, что каждая моя читательница, столкнувшаяся с подобными сложностями в этой сфере жизни, придет к тому же результату, что и я. Итак, вернемся к нашим проблемам. В начале наших с Андреем отношений я вообще не считала, что мне нужен секс как таковой. И для тех, кто почему-то придерживается подобной позиции, я сразу поделюсь полученной в ходе долгой работы информацией. Это не так. Физически здоровому взрослому человеку интимная близость нужна совершенно так же, как, например, еда. Знаете, бывают такие дни, когда не успеваешь поесть. Мне с моим безумным графиком это ой как знакомо. Сперва немного сосет под ложечкой, потом желудок может побурчать, затем примерно на час вы превращаетесь в человека-жруна, способного уничтожить все съедобное на своем пути, а потом есть не хочется. Заметьте, для организма вроде ничего не изменилось. До тарелки супа в кафе или хотя бы зернового батончика в машине мы так и не добрались. Но теперь, продолжая свой безумный марафон хэштег 100-500 дел, в моем случае зачастую хэштег, который надо было сделать вчера. Я совсем не думаю о еде. Это состояние хорошо знакомо сторонникам экстремальных диет и голодовок. Сложнее всего не сорваться и не налопаться в первые пару дней. А потом вы и еда начинаете существовать в параллельных вселенных. Но организм не обманешь. Слабость, вялость, головокружение и рези в желудке рано или поздно настигают всех, кто чересчур часто испытывает себя на прочность. И уверена, моим читательницам не надо объяснять, что если сделать редкие приемы пищи регулярной частью своей жизни, то можно в рекордные сроки добиться серьезных проблем со здоровьем. Кстати, отказ от пищи не имеет отношения к интервальному голоданию, где, наоборот, каждый прием пищи жестко привязан к определенному времени. Вот примерно так же дело обстоит и с интимной близостью. Вы можете чувствовать какие-то признаки влечения, но отказываетесь реагировать на них, потому что «фу, хорошие девочки об этом не думают», «борщ не мыт», «полы не варены» и вообще на улице дождь и с мамой поругалась. И организм привыкает и даже загоняет все наши интимные порывы куда-то поглубже, в дебри подсознательного. Углубляться в суть проблематики я не стану, потому что эту тему уже досконально описали дедушка Фрейд и его последователи. Я не претендую на новые открытия в сфере психологии и не обещаю чудесных универсальных рецептов, спасающих от всех проблем, а просто делюсь моим опытом, будучи уверенной, что это может быть полезно для многих моих читательниц. Так что объясню просто. Отсутствие секса тоже ведет к заболеваниям, перекосу в работе нервной системы и нарушению множества естественных процессов в организме. Всем нам знакомы сцены фильмов, где герой соблазняет какую-нибудь стервозную дамочку, и уже наутро она превращается в кроткого ангелочка с крылышками и нимбом. Настолько шаблонный, но забавный киноприем, хотя и совершенно неправдоподобный. Женщина, долго избегающая интимной близости, не способна разом получить фейерверк эмоций, просто раскрыться своему партнеру и перезагрузить свою натуру. Хотя мы же в кино не за достоверностью ходим. Признаем данность. Ночь, проведенная даже с самым любящим мужчиной, не превратит вас в богиню любви и вовсе не гарантирует, что вы с нетерпением будете ждать продолжения банкета. Продолжу откровенничать. Я не хотела близости и как могла стремилась избежать выполнения супружеского долга. Я не просто так выбрала именно это унылое словосочетание. Дело в том, что наша интимная жизнь тогда была настолько лишена красок, что у нас с Андреем даже не было своего кодового словечка, обозначавшего это. «Муж такой крутой апарт снял на нашу годовщину! Ох, мы там с ним зажгли!» — делилась со мной одна подружка. «А мы с моим так расшалились, что не услышали звонок в дверь. Забыли, что родители к нам собрались, едва успели одеться», — хохочет другая. «Ну а ты, Кристина, у вас-то как бывает? Расскажи!» — подзуживают меня девчонки. «Да!» — краснею я и опускаю глаза. «Бывает!» И тишина. И дело было вовсе не в ханжестве. Просто ничем ярким и интересным поделиться я действительно не могла. Пожалуй, я испытала все приемчики, которыми грешат многие холодные жены. Головная боль? Знаем, пробовали. Подольше побыть в ванной, чтобы к твоему приходу в спальню муж гарантированно спал? И это проходили. И самое любимое — скандалы выяснения отношений на ночь глядя. Да такой, что ни о каком примирении речи быть не может еще пару дней минимум. Когда мы, женщины, чего-то действительно не хотим, мы способны демонстрировать чудеса изобретательности. Одна моя подписчица, например, поделилась тем, что начала бегать перед сном вместе со своим парнем, чтобы у него потом не было сил на интим. Только вдумайтесь, после долгого дня выдерживать марафонскую дистанцию ради, как это называют медики, полового покоя. Тут не нужно быть специалистом, чтобы посоветовать нашей бегунье отправиться к психологу или поискать другого мужчину. Я, конечно, до такого креатива не доходила, но даже мои древние приемчики вполне себе работали. Особенно эффективными были склоки и разборки. Разумеется, мужа не устраивал такой подход. Мало того, что секс случался редко, так и качество было, мягко говоря, на троечку. Что произошло дальше, вы уже знаете. Супруг нашел другую женщину, которая смогла ему дать то, чего он не мог получить дома. Измена Андрея — это самая болевая точка наших отношений. Именно тогда мы максимально отдалились друг от друга, став практически чужими людьми. И что только не сказано об адюльтерах. И то, что все это делают, но не все попадаются, и то, что измены укрепляют брак. А сколько копий сломано в процессе обсуждения мужской и женской моногамности и полигамности? И не будем забывать о нюансах. Что именно считать изменой? Всегда ли измена — это акт физический? Можно ли изменить духовно? Уверена, все мои читательницы понимают, что вот так спокойно, с холодной головой копаться в причинах измен, классифицировать это явление и анализировать его я могу сейчас, по прошествии времени, в результате работы над собой, отношениями и чего там скрывать, терапии. Это к тому, что если кто-то из вас недавно узнал о романе любимого на стороне, я понимаю, что вы чувствуете. Небо рушится на голову, и самый родной и понятный человек неожиданно превращается в двуличного мерзавца. Все так, но... Во-первых, легче станет, правда. Во-вторых, в ваших силах все исправить. Вы справитесь. Перешагнете через это событие и пойдете дальше только вдвоем, не оглядываясь, не сомневаясь, не обвиняя и не вспоминая. Это возможно, правда. Кстати, один из самых частых вопросов, который я слышала, связан именно с изменой. «Кристина, а как ты смогла простить?» И знаете, каждый раз в тот момент я отчетливо вспоминала беседу с подружками в классе примерно в седьмом. Старшей сестре одной из девочек изменил парень, и мы с понятным интересом взрослеющих барышень обсуждали эту волнительную новость. «Я бы ни за что не простила», — горячилась рыжеволосая пышечка Тася. «Вот как выйду замуж, сразу предупрежу». «А если дети?» — робко пискнул кто-то из подружек. «Пятеро». «Подумаешь», — багровела Таська. «Хоть 10. Уйду и имя его забуду». А знаете, почему я до сих пор вспоминаю эту беседу на школьном крылечке? Потому что, примеряя на себя чужую ситуацию, но не разбираясь в ней, мы все ведем себя как семиклассницы, решившие, что они уже взрослые. Мы не знаем, что происходит за закрытыми дверьми, Связь каждой пары уникальна, и только сама женщина, сумевшая перешагнуть через измену мужа и сохранить семью, точно знает, почему она так поступила. Одни девушки искренне верят в мужскую полигамность, другие не хотят разводом травмировать детей, третьи сами имеют отношения на стороне и вполне довольны существующим балансом. А еще есть такие, как я, чьи мужья совершили ошибку и с тех пор на деле доказали, что ситуация больше никогда не повторится. Я отчетливо помню день, когда узнала, что у Андрея есть другая. Не стану описывать свое эмоциональное состояние, постараюсь просто придерживаться фактов. В течение часа я собрала свои вещи и вернулась к родителям. На тот момент мы с Андреем не были женаты, у нас не было детей, и материально я от него не зависела. Что же заставило меня вернуться к нему через несколько месяцев, несмотря на то, что мои родители и друзья были категорически против этого шага и всеми силами старались удержать меня? Все дело исключительно в моих эмоциях, в целом спектре сложных, многоуровневых переживаний. На подсознательном, интуитивном уровне я понимала, что не буду счастлива ни с кем другим, кроме Андрея, и даже не хотела пробовать знакомиться, ходить на свидания и заводить новые отношения. После расставания мы с Андреем провели в разлуке пару месяцев, и не было ни одного дня, когда я не думала бы о нем. Не проматывала в голове нашу жизнь, разговоры, ссоры. О том, как я смогла перевернуть эту страницу нашей жизни, расскажу в отдельной главе, а сейчас лишь поясню еще один момент. Я простила не потому, что я святая, способная на всепрощение и вообще ангел, который только притворяется человеком. Те, кто много со мной общаются, знают, что меня и терпеливой-то назвать нельзя. Но я очень хорошо понимала, что в том, что случилось, виноваты мы оба. И попробовав пожить без Андрея, я осознала, что хочу быть только с ним. Всегда. И что немаловажно, я чувствовала те же эмоции у любимого. Он не писал признаний в любви, под моим балконом не запускал в небо 1000 шаров и не дарил кусты роз. Но тем не менее я ощущала, что он меня любит и что наши чувства сильнее всех трудностей. Но мой опыт вовсе не означает, что прощать измену нужно всегда и при любых условиях. И я прямо здесь перечислю ситуации, в которых прощать бессмысленно. Систематические романы и интрижки мужчины. Все мы знаем истории, где любящий муж, нежно поцеловав на прощание супругу и захлопнув входную дверь, уже в лифте снимает обручальное кольцо и превращается в холостяка-авантюриста. У него есть тысячи приемчиков для знакомств, и его охотничьему азарту позавидовал бы самый породистый бигль. Каждый раз, будучи пойманным с поличным, он валяется в ногах у жены и умоляет понять и простить. Но будьте уверены, если вы застали мужа за активной перепиской в приложении для знакомств, увидели внезапно упавшее в его телефон фото блондинки в одних трусах от контакта, записанного «Толян Автосервис», нашли чеки за платье и духи, которых вы и в глаза не видели, выводы напрашиваются сами собой. Такой человек не просто единожды ошибся, оступился, он целенаправленно ведет игру в кошки-мышки, получая удовольствие от процесса. Ему одинаково в кайф и сами мимолетные романчики, и ощущение того, что вот только что он был близок к провалу, но, уф, выкрутился, удрал, скрылся. В моей семье все было прозрачно. Измена, признание, расставание. Возможно, вот эта самая честность и стала фундаментом для возрождения наших отношений. Если же мужчина среди ночи срывается к неожиданно заболевшей родственнице, о которой вы почему-то до сих пор не знаете, а в выходные норовит уехать на дачу к приятелю, нуждающемуся в помощи исключительно по субботам, то само понятие прощения вообще не подходит к ситуации. Речь идет исключительно о принятии. Спутница такого типа прекрасно понимает, что творится за ее спиной, и просто со временем перестает реагировать на очередную пассию мужа. А муж делает хорошую мину при плохой игре, жонглируя именами, фактами, создавая несколько профилей во всех социальных сетях и неубедительно обосновывая необходимость 2-3 мобильных. Кстати, почему это я все мужчина, мужчина? Женщина тоже может подсесть на такие вот адреналиновые качели, ведь мы ничем не хуже, лучше. Одна моя знакомая встречалась с одним очень большим дядечкой, из тех, кому достаточно молча кивнуть в телефон, чтобы заработать пару миллионов. Такие одним звонком решают любой вопрос и даже ночью носят галстук. А еще у этого дядечки был личный водитель, охранник и множество ассистентов. Так вот, моей легкомысленной приятельнице по-настоящему было в кайф обманывать этого серьезного мужчину с мальчиком из спортзала. Все девчонки удивлялись. Зачем? Ты же можешь просто уйти от своего бизнесмена или, напротив, быть паинькой и вдохновлять большого дядю на покупки приятных любой женской натуре мелочей, вроде туфелек с красной подошвой или Порше кофейного цвета. Но нет, девочка упорно хотела играть в матухари и ходить по лезвию бритвы. Ведь, как вы понимаете, методы людей, которые давно в бизнесе, довольно радикальны в отношении неверных любовниц. Я не буду пытаться проникать в глубины подсознания таких вот патологических обманщиц и обманщиков. Просто поясню, что в 99,9% случаев такие люди не меняются. Так что не советую вам выбирать в спутнике жизни главного ловеласа города, в надежде, что ваша любовь и совместная жизнь его изменят. Правда в том, что такому парню не поможет даже лучший психолог нашей страны и целый отдел сексологов. И знаете почему? Потому что для Казанова местного пошиба проблемы нет, а значит, и обращаться никуда не нужно. Нам с Андреем терапия помогла именно потому, что он сам считал свой поступок ошибкой, искренне хотел вернуть меня и восстановить доверие в наших отношениях. Измены духовные. Вот мы и добрались до того самого понятия, которое вызывает максимальные разногласия у мужчин и женщин. Для сильной половины все просто. Секс равно измена. Для девушек эта простая формула выглядит весьма заковыристей. Простой пример. Мужу знакомой в одной из социальных сетей стучится некая одноклассница. Вроде мелочь, да? Но муж не просто мельком просматривает ее фотки и забывает, а начинает общение. И вот уже, вернувшись с работы, он пробегает мимо собственной жены к монитору, бросив небрежное «как дела?». И на долгие часы зависает в виртуальном диалоге со старой знакомой. И, возможно, в их переписке нет никакой эротики. Но именно туда, в голубоватую бездну экрана, он посылает свои самые сокровенные мысли, смешные шутки, остроумные наблюдения. А законной супруге достаются исключительно практичные деловые разговоры в духе «что там у Кирюши с математикой?» «И надо бы к родителям в выходные съездить». Конечно, тут кто-то из читательниц в недоумении пожмет плечами. «Кристин, ты о чем?» «Ну, переписывается мужчина с какой-то девицей, он же с ней не встречается. Значит, и проблемы нет». Но, на мой взгляд, не так все просто. По опыту практикующих психологов, именно таким виртуальным подругам мужчины посвящают стихи и песни, заказывают корзины цветов на день рождения и, к их мнению, прислушиваются в запутанных жизненных ситуациях. Часто там, в мессенджерах, у пары возникает целая вселенная, свой маленький мир, куда посторонним вход воспрещен. А настоящим женам, тем, которые с этой стороны экрана, практически невозможно соперничать с интернет-подругами. Те никогда не бывают растрепанными, простуженными, небрежно одетыми и ненакрашенными. То есть бывают, конечно, но не на аватарках и не во время видеозвонков, если такие практикуются. И пусть не все меня поймут, но такую вот измену я бы не простила, правда. Потому что, хотя секс очень важен для любой пары, он не является единственным компонентом отношений. Лично я очень ценю то, что могу обсудить со своим мужем абсолютно все. Андрей поймет и нелепый мем из интернета, и мои экзистенциальные переживания из серии «А для чего вообще мы живем?». Да, меня иногда тоже накрывает. Общение, разговоры, общие мечты и тревоги, совместный досуг, наконец, ничуть не менее важны, чем интим. И я рада, что и услышанной шуткой, и печальной новостью муж стремится поделиться прежде всего со мной. Потому что ему приятно услышать мой смех, а еще он знает, что если есть проблема, я сразу включусь в процесс ее решения, и вместе мы справимся. Все мужчины, с которыми я обсуждала такую вот измену без измены, обычно не воспринимали проблему всерьез. Мол, если моя девушка сидит дома и обсуждает в чате Бродского с каким-то ботаном, на здоровье. Другое дело, если этот крендель ее в гости позовет. Вот тут начинается та самая территория Каманчей, где каждый ковбой вправе стрелять без предупреждения. То есть при переводе общения в реальность любой мужчина будет стремиться показать чужаку, чья это женщина, и что будет, если тот не прекратит пудрить девушке мозги мутными верлибрами. Если кто-то из моих читательниц разделяет такую позицию и позволяет своей половинке по полночи переписываться с подружкой по песочнице, что ж, по крайней мере, у вас нет проблем с доверием. В браке, где царят любовь и взаимопонимание, проблема подобного романа в письмах попросту не возникнет. Каждый из супругов получает достаточно любви, поддержки, нежности и тепла от своего партнера и не нуждается в других источниках эмоций. Измена самому себе. Когда мы создаем семью, берем на себя ответственность за другого человека. Мы заботимся о его здоровье, комфорте, настроении, безопасности и в идеале получаем то же самое в ответ. Возможно, вы произносили торжественную клятву в присутствии ваших родных и самых близких друзей. Может быть, проводили серьезную религиозную церемонию или даже оформляли брачный договор с многоопытным юристом. Вариантов много, но суть не меняется. Мы обещаем быть вместе с любимым человеком всегда, несмотря ни на что. Наша жизнь беспрерывно меняется, мы сами меняемся. Но отношение по-настоящему любящего человека неизменно. По крайней мере, на мой взгляд, все должно быть именно так. На практике же для многих мужчин вчерашняя девочка-зажигалка, сменившая коротенький топик и легкомысленную юбчонку на бесформенное беременное платье, вовсе не так притягательна. И замотанная молодая мама тоже ни в какое сравнение не идет со своими беспечными свеженькими подружками. Надеюсь, никому из моих читательниц не приходилось сталкиваться с пренебрежением мужа, будучи беременной, усталой, больной. Мне в этом вопросе повезло. В подобных ситуациях Андрей не подвел меня ни разу. Я всегда чувствовала, что могу рассчитывать на него, когда речь идет о моем здоровье, благополучии наших родителей и детей. Так что измена, на мой взгляд, это не только физический акт партнера, это его равнодушие, пренебрежение, отсутствие поддержки там, где она необходима. И когда вы рассказываете своему мужчине о проблеме и слышите в ответ «Жесть, и что ты собираешься теперь делать?», это сигнал, возвещающий о том, что вас осталось только двое — вы и проблема. И пока вы решаете вопросы, ваш парень постоит в стороне, покурит и подождет вашего звонка. Мол, все уладишь, звони, повеселимся. Конечно, вы все решаете самостоятельно. Но если в сложный, действительно сложный момент вашей жизни вашего партнера не было рядом, это измена. И как на нее реагировать, мы уже обсудили. Проработать, принять или сделать выводы. Простить человека после такой ситуации я бы не смогла. Точнее, просто по-человечески смогла бы, но больше не поверила бы ему и уж точно не стала строить с этим человеком семью.